Глава пятая. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. С бескомпромиссной категоричностью юности утверждали русские футуристы, раздавая пощечины общественному вкусу, и заблуждались, конечно, что извинительно молодым. Они еще не прожили столько, чтобы испытанные влюбленности, каждая из которых казалась той самой последней и настоящей любовью, исчислялись десятками, и не узнали на собственном опыте, что первая из них не забывается никогда. Мне было 17. Я окончил китайскую школу-интернат и учился на подготовительных курсах в университете. Начинался апрель. Идти на лекцию не хотелось, и я стоял в раздумье на широкой площадке между вторым и третьим этажом. Она поднималась по лестнице. Я заметил ее еще несколько недель назад. Сначала увидел в профиль и определил как довольно милую, а потом она повернулась и тогда решительно признал красивой. Она увидела меня и спросила, в какой аудитории будут занятия. Я ответил, а потом предложил прогулять их вместе. И она согласилась. Был один из тех первых весенних дней, когда так приятно возвращаться из школы домой, расстегнув нараспашку куртку, а то и вовсе стянув ее с плеч, когда ветер становится теплым, солнце ослепительно сияет, как будто вырвавшись из унылого зимнего плена, и от этого тепла и сияния все шалеют и идут, улыбаясь друг другу. Мы прошли пешком от Васильевского до самой Лавры, а за следующие 2 месяца обошли весь город от Лахты до Пороховых, где она жила с бабушкой. И я пару раз с бешено стучащимся сердцем принял приглашение в гости, поднимаясь по тихой и узкой лестнице кирпичной пятиэтажки, когда той не было дома. Налицо имелись характерные признаки головокружительной юношеской любви. Ход шли стихи про сероглазого короля и жирафа, сравнение с эльфийской принцессой и героическим воином, словом, весь приличествующий ситуации набор очаровательных сумасбродств. А потом были экзамены. Я поступил, а Вера нет. И после этого вдруг исчезла. Прояснить ситуацию не помогли ни телефонные расспросы родных, ни круглосуточное дежурство у знакомой парадной. Я помыкался немного в поисках своей внезапно пропавшей любви, но в 17 лет душевные раны затягиваются очень быстро, особенно если жизнь мчится стремительно, увлекая потоком ярких событий. Через год человек, которого все знали по имени Кардинал и который был моим опекуном после смерти родителей, сделал мне предложение, от которого в 18 лет решительно нельзя отказаться — пройти обучение и стать сотрудником в его частной разведывательной компании, специализирующейся на секретных миссиях по всему миру. Меня и других готовили как многоцелевых городских агентов, одиночек, способных спланировать, организовать и провести акции любой степени сложности, оставаясь в тени и исчезая сразу после их выполнения. Добыть информацию, эвакуировать или выкрасть нужного человека, спровоцировать конфликт между криминальными группами, спасти или убить. Я отправился в учебный лагерь на юге Европы и был потрясен, когда снова встретил там Веру, одну из 4 других курсантов. Она сказала, что переехала, что поступила на факультет психологии в другом университете, но ни словом не объяснила, почему не предупредила об этом меня, а предпочла просто молча исчезнуть. Впрочем, времени на выяснение отношений мы тратить не стали. На этот раз все было всерьез и по-взрослому, без литературных аллюзий и баллад на эльфийском. Но после нескольких полных, будоражащей страсти месяцев мы снова расстались, как казалось, уже навсегда. Последний раз я слышал о ней много лет назад. Кажется, она работала где-то на Ближнем Востоке, а потом с годами и думать забыл. Но, конечно же, вспомнил, когда столь неожиданно, как всегда, повстречал в коридорах усадьбы Сфинкса. Мы стояли у перил балюстрады нижней террасы, обширной площадки, вытянутой вдоль южного фасада, вымощенной огромными, похожими на надгробия, каменными плитами, в широких щелях между которыми торчала желтеющая сорная трава, а у подножия невысоких круглых башенок по углам трепетали мелкими листьями тонкие испуганные деревца. Местность с южной стороны шла под уклон, и усадьба величественно возвышалась над окрестностями, нависая тяжеловесной громадой сумрачных стен и выступающими угловатыми бастионами двух внушительных башен. Вниз с нижней террасы вела пологая и широкая, как проспект, старинная лестница с обвалившимися перилами, а у верхних ступеней на высоких постаментах из серого гранита бесстрастно взирали в пустоту два огромных сфинкса. У них были львиные туловища с мощными когтистыми лапами, выпуклые торсы и изящные шеи, которые венчали с удивительным искусством высеченные головы со строгими и одновременно женственными чертами лиц. Свободные от обыкновенных для подобных скульптур египетских головных уборов, прямые волосы не спадали на плечи. «Это первые сфинксы, которые появились в России», — сказала Вера. «Обычно считают, что первым изобразил сфинкса скульптор Иван Прокофьев, который в 1786 году украсил им шлем богини Афины на куполе Академии художеств. А собственное изваяние лишь через 10 лет установили у своих загородных дач сначала граф Строганов, а потом канцлер Безбородко. При этом берут в расчет только Санкт-Петербург, а не область. Меж тем кто-то из фон Зильберов, служивший лейб-медиком при императорском дворе во время масштабной реконструкции в 1785 году, установил здесь этих сфинксов, что и дало название усадьбе. Не знаю, откуда их привезли, но есть мнение, что и скульптуры эти тоже одни из самых древних в мире. На это указывает, например, отсутствие позднейших немесов или короны Пшент. Так что, когда Аристарх называет это место своим родовым гнездом, он нисколько не преувеличивает. Его предки жили тут не одно столетие. О предках Аристарха Леонидовича фон Зильбера я знал куда больше, чем о нем самом. Но до поры предпочитал об этом молчать. Холодное солнце неярко просвечивало сквозь бледную сероватую дымку. Воздух пах прелой листвой, костром и грибами. Вокруг тянулась неровная пустошь, поросшая высокой жухлой травой, среди которой местами спутался тонкими ветками мелкий кустарник. На юго-восток уходила узкая полоса грунтовой дороги, ведущая в Аненбаум. На юго-западе, за пустошью примерно в 3 километрах, темнела кромка густого леса, еще почти полностью темно-зеленого, с редкими мазками и пятнами ярко-желтого и оранжево-красного, будто осень, как примиряющийся к картине художник, сделала несколько пробных взмахов кистью и потом пару раз стряхнула ее на холст. Издалека снизу послышались голоса. На утоптанной песчаной дорожке, огибающей усадьбу, появились совершавшие утреннюю пробежку воспитанники и фирсы. Впереди не спеша трусил граф, даже сейчас затянутый в серый китель. За ним следовали остальные. Мальчишки в разноцветных спортивных костюмах и фирсы в своей мешковатой форменной одежде. Замыкал вытянувшуюся шеренгу щуплый Василий Иванович, рядом с которым семенил, кряхтя и подпрыгивая, кривоногий седой Петька. Василий Иванович что-то сердито кричал, а потом дал Петьке поджопник. «Ладно, пойдем», — поежилась Вера. «Что-то уже прохладно становится». Она подняла воротник черного кашемирового пальто. Мы поднялись по одной из боковых лестниц. У перил верхней террасы я обернулся. Внизу на дорожке Петька посадил Василия Ивановича себе на спину и, подпрыгивая с гиканьем, помчался вперед, обгоняя других. Если на нижней террасе можно было бы запросто поставить панельную пятиэтажку, то на верхней, куда вели две лестницы, вполне разместился бы приличный загородный коттедж, а в распахнутые створы тяжелых дубовых дверей смог бы въехать небольшой грузовик. Впрочем, такие масштабы были под стать только титанам прошедших времен. Для людей века нынешнего в правом створе имелась дверь вполне обыкновенных пропорций. За дверью находился холл 1-го этажа. Пустынный, гулкий, погруженный в полумрак, в котором темные жерла каминов казались устьями гигантских пещер. Вдоль стен тянулись потемневшие деревянные панели со скрипучими створками, за которыми располагались гардеробные. Под сводчатым потолком в полумраке виднелись протянутая вниз исполинская растопыренная пятерня и бешено выпученный огромный глаз. Фрагменты частично восстановленной фрески, изображавшей, должно быть, разгневанное божество. Двойные застекленные двери открывались в большую гостиную, через которую меня провели, когда я впервые перешагнул порог усадьбы. На днях я рассмотрел там роспись на потолке. Словно бы увлекаемые мощным вихрем или захваченные водоворотом, темный провал, из которого свисала гигантская люстра, устремлялись люди, животные, рыбы и фантастические существа, выписанные с изумительным мастерством и детальностью. Вместе стеснились слоны, синий кит, кошелоты, солдаты, крестьяне, львы, осьминоги, священники, короли, единороги, зебры, юные девы в белых одеждах с букетами лилий, кальмары, конные рыцари в доспехах, морские змеи, волки, люди с пёсьими головами, химеры, русалки, тигры и даже огнедышащий дракон. Все это походило на средневековый танец смерти только в исполнении живых, которым еще предстояло или же умереть, или переродиться, а может быть и вовсе бесследно исчезнуть в черной дыре, куда их влекла незримая сила. Некоторые исследователи полагают, что это работа самого Карла Скотти, сообщила мне Вера. Но вполне возможно, что росписью занимался кто-то из русских художников, хотя ни одно имя не называется с уверенностью. «Откуда ты все это знаешь?» — полюбопытствовал я. «Родион, я тут уже 2 года безвылазно, не считая 2 месяцев летних каникул. Мне решительно нечем заняться в свободное время, которого навалом, поэтому я много читаю, в том числе и про историю усадьбы. Кстати, здесь превосходная библиотека. Тебе непременно понравится, если у тебя не изменились интересы и вкусы». Из большой гостиной можно было выйти через крытую полукруглую террасу во двор, ограниченный с 3 сторон главным корпусом и 2 боковыми крылами усадьбы. Во дворе слева и справа, неподалеку от террасы, я нашел установленные на низких каменных постаментах массивные старинные диски солнечных и лунных часов. Металл давно потускнел, но вырезанные астрологические символы, желобки между подвижных деталей, изогнутые дуги и армиллярные сферы были аккуратно вычищены. В паре десятков шагов от террасы располагался неработающий сейчас фонтан. Каменный круглый резервуар, наполненный черной стоялой водой с плавающими в ней желтыми листьями, из центра которого возвышалась пирамида из 5 чаш, поставленных одна на другую, от большей к меньшей, составлявших подобие клепсидры. За фонтаном, по 2 сторонам от узкой гравийной дорожки, располагались хозяйственные постройки. Слева тянулись длинные здания псарни и конюшни, добавлявшие к промозглому холодному воздуху резкие ноты навоза и мокрой псины. Справа находился обширный автомобильный навес, под которым металлом и лаком блестела 6 черных внедорожников. 2 угловатых Mercedes GL, 3 Toyota Land Cruiser и 1 Porsche Cayenne, пара минивенов, еще 2 невразумительных серых седана и белоснежный Rolls-Royce с серебристой крылатой девой над радиатором. Я готов был поспорить, что на нем передвигается лично фон Зильбер. За навесом, вдали и правее, виднелась площадка для спортивных игр и импровизированное стрельбище. Дальше дорожка из гравия заканчивалась, и начиналась старинная прямая аллея, вдоль которой росли огромные деревья с толстыми морщинистыми стволами и раскидистыми корявыми сучьями. Порода деревьев была мне незнакомой, но я никогда не принадлежал к числу знатоков живой природы. Аллея тянулась на 2 километра ровно на север, пересекала деревянным мостиком заболоченный ручей, шла мимо остатков парка и затянутого тиной пруда и выходила к северному КПП, в 5 километрах от которого за пустынным 2-полосным шоссе лениво колыхались ледяные волны залива. В большой гостиной было еще 2 двери, справа и слева. Одна — в большой обеденный зал, по центру которого стоял огромный массивный стол, такой широкий и длинный, что на нем при случае мог бы приземлиться небольшой самолет. К обеденному залу примыкала малая гостиная первого этажа. И в нем же имелась незаметная дверь в западное крыло, где располагались кухня и помещение для прислуги. Другая дверь из гостиной вела в бальный зал, из которого можно было попасть в небольшую картинную галерею. В углу бального зала молчаливо громоздился покрытый пыльным белесым чехлом огромный рояль, рядом с которым располагалась дверь в восточное крыло, заложенное кирпичом и кое-как прикрытое кривовато висящей портьерой. Аристарх Леонидович сетовал не напрасно. Единственным более или менее приведенным в порядок помещением в восточном крыле был наскоро сооруженный спортзал с деревянным полом и шведской стенкой, на которой крепились подвесные брусья, турники и пара тяжелых боксерских мешков. Прочее представляло собой захламленные, лишенные света пространства типа того, через которые, пробираясь с фонариками в руках, вели меня граф и резида. В целом, весь первый этаж нес на себе некоторую печать запустения и большую часть времени оставался необитаемым, так что только гулкое эхо откликалось в промозглом воздухе на редкие голоса или шорох шагов по мелкому сору на каменных холодных полах. На втором этаже больше ощущалось тепло и присутствие жизни. Самым обширным было помещение бывшей домовой церкви, то самое, сверкающее витражными стеклами эркер которого нависал над террасой двора. Сейчас тут располагалась учебная аудитория, явно оборудованная уже довольно давно. Несколько деревянных скамей со столами расходились небольшим амфитеатром, а на стене обнаружилась коричневая доска в меловых разводах и с аутентичной заскорузлой тряпкой в желобке рядом с кусочками разноцветного мела. Кроме аудитории, тут тоже имелись залы. Китайский и рыцарский, через которые я шел в апартаменты Аристарха Леонидовича, а еще зеркальный и мозаичный. Но они были не так велики в сравнении с просторами первого этажа, а на темных паркетных полах, не прикрытых коврами, чернели длинные грязные полосы на местах, где не так давно стояли стенные перегородки. Здесь в советские времена находился научно-исследовательский институт, филиал Академии наук, что-то связанное с биологией и генетикой. Реконструкцию и частичную реставрацию проводили в 90-е, когда у отца Аристарха как-то получилось приватизировать и выкупить усадьбу у государства. Еще на втором этаже располагалась библиотека, и я сразу решил, что здесь будет моя штаб-квартира, рабочее место и логово. Три высоких стрельчатых окна выходили во двор, имелся широкий камин с изящной узорной решеткой, рядом с которым стояло глубокое кожаное кресло, большой письменный стол с бюро и подсвечником на 5 свечей, огромные напольные часы с угрожающим надтреснутым хрипом, провозглашавшие наступление каждого полного часа, и десятки стеллажей от пола до потолка, которые тянулись вдоль стен, а некоторые стояли торцами меж окон, разделяя помещение на 3 части. Рядом с часами была закрытая и заколоченная гвоздями дверь, ведущая на 2-й этаж восточного крыла. Во мрак запустения, где в полах зияли проломы и дыры, подобные коварным ловушкам, долженствующим быть в любом уважающем себя старом замке. Библиотека примыкала общей стеной к аудитории с восточной стороны, а с западной, симметрично ей, находилась верхняя гостиная, имеющая прямое сообщение с казармой Фирсов. Со 2-го этажа можно было пройти и в 2-уровневые хозяйские покои фон Зильбера в западной башне, и в такие же в башне восточной, которую прислуга называла девичьей, и я скоро узнал, почему. На 3-м этаже были только жилые комнаты. 6 слева и 6 справа от небольшого холла, прямо напротив которого находилась дверь в чердачное помещение, располагавшееся над аудиторией, квадратное, пустое, с большим круглым окном, покрытым толстым слоем пыли и выходящим на север, и 2 лестницами, ведущими в полные тьмы необъятные пространства под высокими крышами. «Академия готова принимать до 12 воспитанников на курсе», некоторым образом освященное традицией число учеников», — объяснял Аристарх Леонидович. «Отцы не против, если условия у их сыновей будут построже, так что комнаты рассчитаны на размещение подвое. Но сейчас каждый живет отдельно, временно». Уборных и душевых здесь было две. Располагались они в разных концах коридора рядом с боковыми лестницами, ведущими на второй этаж. И если в ученической части жилого третьего этажа у двери в санузел обычно выстраивалась очередь и слышалась перебранка, то на учительской стороне этажа до моего появления была занята только одна комната, и Вера распоряжалась удобствами единолично. «Теперь придется график посещения душевой составлять», — посетовала она. «И попросить, чтобы освежитель воздуха в сортир поставили. Если бы граф был внимательнее во время нашей внезапной встречи, он бы, безусловно, заметил, что мы знаем друг друга. Даже самые выдержанные, опытные и прекрасно обученные люди в подобной ситуации не в состоянии скрыть мгновенного смятения. Но граф слишком погрузился в собственные переживания и был слишком зол на меня, чтобы замечать что-либо еще. Вера». Она улыбалась и смотрела на меня своими глазами цвета темного лесного ореха. «А как зовут вас?» «Родион», — ответил я. «Александрович». «Родион Александрович, как удачно. Сейчас как раз есть пара часов времени до обеда, пока мальчики на физкультуре», — продолжила Вера. «Может быть, обсудим учебные планы? Спускайтесь, когда устроитесь. Я буду ждать здесь, в аудитории». Граф отвел меня на третий этаж, показал рукой на коридор с шестью дверьми и с желчной любезностью произнес: «Какой вид из окна предпочитаете? Южная сторона или северная? Могу предложить вам Сивью, если угодно». «Сивью подойдет», — согласился я и прошел к дальней комнате по левую руку. «Я распоряжусь, чтобы принесли ваши так называемые вещи», — сказал мне вслед граф и удалился. Если бы не висящий в воздухе влажный мглистый туман, из окна действительно можно было бы разглядеть море. Комната была небольшой, но удобной. Письменный стол у окна, книжный стеллаж с пустыми полками, узкая кровать и двустворчатый шкаф для одежды. Достаточно, чтобы поместить все движимое имущество, которым я владел в этой жизни. Я повесил пальто на вешалку, посмотрелся в зеркало, подмигнул двойнику и отправился навстречу со своей первой любовью. Принято считать, что годы идут на пользу только мужчинам. Во всяком случае, за пределами 40-летнего рубежа. Печальный, но имеющий под собой основание стереотип, подтверждающийся редкими и оттого особенно яркими исключениями. Четверть века назад Вера была дерзкой, кореглазой девчонкой, полной очарования юности. Сейчас она выглядела так, словно бы достигший творческой зрелости автор нашел свой ранний рассказ и дополнил блеск юношеского таланта мастерством владения слогом и стилем. Я совершенно искренне сказал ей об этом, когда, едва разместившись в своей комнате на третьем этаже, спустился в аудиторию. Она отмахнулась. «Ой, вот не надо этого твоего подхалимажа. Ты же знаешь, терпеть его не могу. Я в курсе, как выгляжу. Особых претензий нет, но сама себя бы уже не трахнула. А вот с тобой что случилось такое? Почему весь какой-то ободранный? Волосы отросли, как у хиппи. Борода эта нелепая. Выглядишь так, как будто собрался делать революцию в Латинской Америке». Я рассказал, что с революциями давно покончено, что несколько лет назад не слишком хорошо завершил отношения с кардиналом и теперь буквально перебиваюсь случайными заработками. «Не ты один», — со вздохом ответила Вера. «Я тоже давно уже рассталась со стариной Карди. Кстати, по слухам, дела у него сейчас идут не очень. Конкуренция со стороны официальных структур очень высокая. Частников прижимают все больше. Так сказать, корона отзывает каперские грамоты И тем, кто не хочет надевать эполеты, приходится туго. В общем, пару лет назад удалось устроиться сюда, по знакомству. Ты же знаешь, я психолог по образованию. Вот пригодилось теперь. Рассказываю недорослям про бессознательное и мотивацию, и еще читаю логику и риторику. А с прошлого года еще и учебные планы веду. Ну а ты как тут оказался? Вообще не ожидала здесь тебя встретить. Она внимательно смотрела на меня. Я подумал, что ее прекрасные темно-карие глаза совсем не изменились за эти годы и не потеряли своего юного блеска, сводившего меня с ума в юности. Вздохнул и рассказал историю про исчезнувшего клиента, для встречи с которым я приехал из Петербурга в Аненбаум, про случайную стычку с воспитанниками и фирсами ночью в пабе, закончившуюся нокаутом, и о предложении Аристарха Леонидовича читать лекции по истории и литературе, которое я принял от безысходности. «Ничуть не изменился», — заметила Вера. «Чуть что, сразу в драку. Мальчишка». Мы сочувственно покивали друг другу. Это был прекрасный разговор двух профессионалов. Конечно, я мог сразу отправиться к Аристарху Леонидовичу и поразить того скоростью, с которой отыскал шпиона в его усадьбе. Не думаю, что очень сильно бы при этом ошибся. Наша встреча с Верой выглядела невероятной случайностью, наподобие той, что сделало таким правдоподобным мое появление здесь. Но, во-первых, моей главной целью были вовсе не поиски осведомителя, так что торопиться не следовало. А во-вторых, Вера 2 года провела в академии и с ее уровнем квалификации наверняка знала о многом получше графа, а то и самого фон Зильбера, и уж точно могла рассказать мне больше, чем они. Имелся риск, что Вера, имевшая схожие со мной взгляды на совпадение, что-то предпримет первой, но я признал его допустимым, а потому покончил с обменом легендами и предложил. «Ну что, обсудим учебный план?» Выяснилось, что как такового его в академии нет. «Ты можешь рассказывать о чем угодно», — сообщила Вера. «Серьезно. Я по своим предметам составила программу на год, дала Аристарху прочесть, так он ее даже не открывал. Ему не интересно. Сам он на своих лекциях вещает о том, что его сейчас увлекает. У Дунина, это философ, единственный приглашенный преподаватель, приезжает сюда раз в неделю, свой личный план, поэтому никакой единой программы как таковой нет. Воспитанникам вообще пофиг. Они рандомно выбирают одну тему в семестр и пишут работу по ней кое-как. Для них главное — сдать специальный проект в конце учебного года. Но это не связано ни с моим, ни с твоим предметом. Я им сейчас про экзистенциальную терапию рассказываю. А до того — об алекситимии, просто под настроение. Проблем с дисциплиной нет, сидят себе, иногда читают или от скуки записывают что-то. Могут пошептаться в полголоса. Им, конечно, и на меня, и на Аристарха наплевать ровным счетом. Но вот в чем он молодец и чего не отнять, так в том, что умело выстроил коммуникацию с их отцами и идеально балансирует на тонкой грани между «вы с ним там построже» и «как вы смеете так с моим сыном». Поэтому мальчики знают, что в случае чего он может нажаловаться папам, а вот их они боятся по-настоящему, ибо папы круты и могут запросто вышвырнуть с голой жопой на мороз. Никита, например, столько всего натворил, что для него академия — вообще последний шанс. Отец ему так и сказал. Да, мне Аристарх рассказывал. Какая-то история с автомобильной аварией. То ли убил, то ли покалечил кого-то. 6 человек с увечьями разной степени тяжести. Из них 2 детей. Но это ерунда. Потому что изувечивший или убивший вполне может быть наследником отцовского дела, власти и положения. А вот малолетний пьяница, наркоман и бездельник — нет. Так что Никита старается как может. Его приятель Эльдар, средний то ли из 5, то ли из 7 сыновей. Ему приходится постоянно конкурировать за папино расположение. Эти 2 здесь учатся уже 2-й год. А вот Василий Иванович, например, только в начале сентября пришел. Он внебрачный сын достаточно пожилого отца, то ли от массажистки, то ли от педикюрши, не помню, который его очень любит, Но все равно нужно доказывать, что ты не хуже законных детей, если не хочешь остаться потом жить всю жизнь с мамой на деньги от продажи подаренной ей трешки в центре Москвы. Лаврентий — любимый племянник дяди. Лорда-адмирала? Именно, его самого. Лаврентий тоже поступил в этом году, в начале лета, что сразу создало некоторое напряжение, потому что в академии уже второй год учится Филипп, сын лорда Камергера, который на своих олимпийских высотах находится с лордом-адмиралом в контрах. И мальчики переносят это на свои отношения. Так что у нас тут теперь есть фракции. Филипп, Никита и Эльдар с одной стороны, и Лаврентий с Василием Ивановичем с другой. Филипп, кстати, самый толковый из всех и единственный, которому хоть что-то интересно. Я вспомнил про взъерошенного сероглазого мальчишку, выскочившего из аудитории, и Веру, одергивавшую юбку. А Вальдемар? Он держится отдельно. Да и прочие с ним общаться желанием не горят. Я и тебе советую не трогать его, правда? Вальдемар — психопат, и не нужно быть специалистом, чтобы это заметить. Ты обращал внимание на эту его кепку, которую он носит, почти не снимая? Говорят, что это единственный подарок, который сделала ему мать перед тем, как бросить его и сестру в раннем детстве. Парень не в себе. И Аристарх прекрасно это понимает, но предпочитает делать вид и убеждать всех, что его сын гениален, и поддерживать его затеи. Другие воспитанники тоже в них время от времени участвуют, иногда по собственному желанию, но чаще потому, что он сын главы академии, и просто портить с ним отношения не хотят. Эти затеи как-то связаны с тем, что они ночью преследовали девочку в городе. Вера странно осеклась, совсем как Аристарх Леонидович, когда я спросил его о том же, и серьезно произнесла: «Про это, мой дорогой, поговорим как-нибудь в другой раз. Все, давай закругляться. У мальчиков скоро тренировка закончится. У меня еще свои дела есть до обеда». На следующий день у меня состоялось первое занятие. В целом все прошло так, как я мог ожидать после беседы с Верой. Хотя с учетом розданных накануне пинков и оплеух, был готов к вариантам. Но нет. Все пришли вовремя и чинно расселись, одетые в серые куртки и брюки, которые воспитанники носили в стенах академии и которые походили на костюмы в стиле милитари, созданные дизайнерами Хьюго Босс, в отличие от формы фирсов, явно скроенные модельерами военторга. Я последовал совету Веры и стал рассказывать о первом, что пришло в голову — шекспировском театре и университетских умах. Эльдар о чем-то негромко переговаривался с веснушчатым вихрастым Никитой, чертил в тетради узоры и предсказуемо заинтересовался только когда услышал про то, как Кристофера Марла убили в лондонском кабаке ударом кинжала в лоб. Толстый Лаврентий не смотрел на меня вовсе и довольно быстро уснул, положив руки на стол, а голову на руки. К концу занятия залил рукав слюнями из приоткрытого рта. Василий Иванович все полтора часа что-то старательно переписывал из одной толстой тетради в другую. И только Филипп внимательно слушал, скрестив руки и не сводя с меня взгляда. Вальдемар действительно явился в своей изрядно засаленной и потертой салатовой бейсболке. Он злобно зыркнул при входе, уселся на самой верхней и дальней скамье и сосредоточенно складывал перед собой на столе колодец из спичек. За его спиной тускло светился разноцветием мозаичных стекол огромный витраж. На увитом виноградными лозами троне восседала, как мне показалось с первого взгляда, Дева Мария, только облаченная вместо традиционной мафории подобие длинного до пят белого хитона без рукавов, поверх которого на груди висело ожерелье из зеленых камней, а на левое плечо была наброшена пятнистая леопардовая шкура. Голову покрывал белый клафт, из-под которого на плечи не спадали густые черные волосы, а в скрещенных на груди руках были зажаты серп и короткий пылающий факел. Вокруг головы полукругом расположились пять серебряных звезд с пятью лучами каждая. Выше, слева и справа, на небесно-лазурном фоне были изображены золотистое солнце и серая, как свинец, луна с человеческими лицами. Их соединяла золотая дуга с 12 делениями. Внизу, к подножию трона, тянулись тесные шеренги людей и животных, похоже, тех самых, что этажом ниже, ровно под помещением домовой церкви, затягивал в черную бездну мистический вихрь. Теперь они были разделены, и с одной стороны к сидящей на троне деве протягивали руки священники, мудрецы, рыцари и простолюдины, а с другой стремились припасть к босым ногам львы, тигры, киты, осьминоги, орлы и лисицы. Лик девы был прекрасен, холоден, строг и отливал серебром. Вера, конечно же, назвала мне имя мастера, создавшего этот витраж, но я его тут же забыл. «Необычное изображение», — заметил я. «Символика явно не христианская. Скорее, что-то из алхимии и теургии». «Тебе виднее», — ответила Вера. «Предки Аристарха исповедовали нечто вроде мартинизма, но точнее я не скажу. Можешь при случае спросить у него». Я разглядывал витраж все время занятия, пока не отвлекся на Вальдемара. Он закончил сооружать колодец из спичек, извлек из нагрудного кармана небольшой пузырек, ловко вытряхнул внутрь получившейся деревянной клетки крупную муху с оторванными крыльями и быстро поднес зажигалку. Серные головки вспыхнули с треском, взметнулось яркое пламя, в котором мелькнуло и скрючилось что-то черное. Резко запахло горелым. Все повернулись, посмотрели пару секунд и равнодушно отвернулись обратно. Вальдемар поднял взгляд от догорающих спичек, с ненавистью посмотрел на меня черными и мертвенно-бледными глазами и задул пламя. Этим эффектным событием завершилось мое первое занятие в Академии Элиты. Надо сказать, что в целом воспитанники не перенапрягались, и декларируемый Аристархом Леонидовичем спартанский суровый быт в Академии можно было счесть таковым только в сравнении с условиями, к которым воспитанники привыкли у себя дома. С одной стороны, существовало довольно четко исполнявшееся расписание дня, но внутри него имелось довольно место для вольностей. В половине восьмого фирсы отправлялись будить своих юных господ, которые с просонья не скупились на ругань и тумаки, и в коридоре третьего этажа начинались пререкания и толчия у дверей душевой. Воспользоваться учительским санузлом или тем более душевыми прислуги никому бы не пришло в голову. Потом все отправлялись на пробежку, а к 9 утра возвращались на завтрак, который проходил в большом обеденном зале на первом этаже. На желтоватую скатерть, покрывавшую тот самый исполинских размеров стол, ставили приборы на 10 персон. Аристарх Леонидович, сидевший во главе этого утреннего собрания, шестеро воспитанников, Вера, граф, некий неопределенный статус которого позволял приглашать его за господский стол, чтобы не было слишком скучно, а с понедельника к ним присоединился и я. Фон Зильбер, весь час, что продолжалась трапеза, развлекал присутствующих монологами, которые слушали с вымученным молчанием. И, намазывая специальным серебряным ножиком масло на тост и добавляя персиковый джем из вазочки мейсенского фарфора, вещал что-нибудь наподобие. «Простые люди не должны жить хорошо. Желательно, чтобы их уровень жизни чуть-чуть не дотягивал до некоего гигиенического минимума. Я собираюсь сделать соответствующие расчеты для своей монографии. Тогда, получая порой, например, возможность пользоваться теплым сортиром в доме вместо выгребной ямы на улице или отправлять детей в школу автобусом, а не за 10 километров по морозу пешком, они станут принимать это не как должное, а как особую милость и будут благодарны вместо того, чтобы постоянно чего-то требовать. Люди должны гордиться тем, что работают тяжко, много, а живут скудно. Пусть видят в этом особый подвиг. К тому же такую жизнь не жалко отдать, желательно даром, за начальственное одобрение или громкое звание и какую-нибудь завалящую идею в придачу. Ну, можно при необходимости и доплатить немного». После завтрака в 10 часов начиналась первая учебная пара, на которой все в основном клевали носом или сонно таращились в тетрадки и книги. Потом был небольшой перерыв. Из полудня до 2 часов дня воспитанники отправлялись на физическую подготовку. В хорошую погоду упражнялись в верховой езде или на стрельбище, во время дождя занимались в спортивном зале фехтованием и рукопашным боем. Занятия вели фирсы, вовсе не стремившиеся вызвать неудовольствие молодых господ избыточным напряжением сил. Поэтому каждый учился так, как хотел. Кто-то по-настоящему, но в основном как-нибудь. В 2 часа все снова собирались уже на обед, который обычно проходил как-то расслабленнее и в целом приятней, ибо Аристарх Леонидович снисходил только на общий завтрак, предпочитая обедать и ужинать у себя в Западной башне в компании портвейна и собственной гениальности. Обеды в академии были изобильными, с 4 переменами блюд и десертом, так что на 2-й паре все снова осовело боролись со сном, теперь уже по причине обжорства. Зато потом, с 4:30 и до 7 вечера, наступало время так называемой самоподготовки, которого старшие воспитанники ждали всегда с нетерпением. Предполагалось, что в эти часы они занимаются своими проектами. У Никиты с Эльдаром был 1 на 2, у Филиппа свой собственный, и в связи с этим они имели право каждый вечер в сопровождении своих фирсов уезжать в Аненбаум. Насколько это было нужно для подготовки проектов и в чем, собственно, они и заключались, было мне пока неизвестно, но возможность вырваться на 2 часа из опостылевших стен мальчишки не упускали. Василий Иванович с Лаврентием оставались в усадьбе и маялись или у себя в комнатах, или в верхней гостиной на 2-м этаже. Вальдемар территорию усадьбы покидал редко, и про его индивидуальный проект я неожиданно для себя узнал несколько больше, чем ожидал. В среду, вооружившись фонариком, я осматривал заброшенные помещения на 1-м уровне Западной башни, расположенные как раз под тем местом, где я 2 дня назад за решеткой ожидал аудиенции господина фон Зильбера. Окон здесь не было. Толстые каменные стены, чуть скошенные внутрь, уходили во тьму под невидимым потолком. Я пробирался между рядами металлических стеллажей, уставленных распухшими от пыли и неизвестного содержимого картонными коробками всех размеров, с лежавшимися мешками со строительной смесью и толстыми досками, брошенными тут так давно, что серая паутина между ними отсырела и напоминала мокрые тряпки, а плесень разукрасила дерево зеленоватыми болотными росписями. Тем не менее, проход, по которому я двигался, очевидно, использовался довольно часто. И широкие, отполированные десятками тысяч шагов каменные плиты пола, тускло блестели в луче фонаря. Впереди обнаружилась дверь, толстая, обитая железом, закрытая на старинный врезной замок. Изнутри как будто бы доносились слабые запахи дыма и чего-то химического, похожего на формалин. Рядом на полу лежал железный поднос, на котором громоздились несколько грязных тарелок, приборы, пара чашек и большая кастрюля. Помня про обещание Аристарха Леонидовича допустить меня всюду без исключений, я отправился за ключом к графу. Но тот ответил отказом. «Это лаборатория Владимира Аристарховича», — отрезал он. «Ключи есть только у него. Можете обратиться к нему непосредственно или к Аристарху Леонидовичу». Я обратился. Старший фон Зильбер занервничал. «Видите ли, Вальдемар в известной степени является продолжением дела своего деда, моего отца», — принялся объяснять он. «Мне, конечно, было бы приятнее, если бы его в большей степени увлекала социология или философия, но проект Вальдемара связан с генетикой, и в Восточной башне располагается его лаборатория, куда решительно никто не имеет права входить без разрешения». «И даже я, да, потому что уважаю личное пространство своего сына, к чему призываю и вас. Неужели так нужно непременно осмотреть это место? Что вы рассчитываете там найти? Прячущегося шпиона? Радиопередатчик или, может быть, подземный ход?» Я не стал развивать тему, но дополнил свой список вопросов, оставшихся без ответа, и подумал, что все они так или иначе связаны с Вальдемаром. Младший фон Зильбер действительно изрядно времени проводил в своей лаборатории, часто даже пропуская ужин в 7 часов вечера, и тогда еду ему относили туда. Причем, насколько мне было известно, ставили подносы со снедью у двери, не занося внутрь. В общих посиделках и развлечениях воспитанников в верхней гостиной после ужина Вальдемар также участия не принимал и появлялся в главном корпусе только к отбою в 11 вечера. Тогда закрывались все двери, смолкали голоса, усадьбу наполняла гулкая тишина. И только ночной дождь шуршал, шелестел или барабанил по высокой металлической крыше и скошенным подоконникам. Полночь отключали свет, и передвигаться по погруженным во тьму лестницам и коридорам, читать у себя в комнате или работать в библиотеке можно было только с помощью переносных фонарей или же при свечах. Вновь свет включали в половине шестого, и тогда же начинался рабочий день у прислуги. Аристарх Леонидович, вечно сетующий на непомерные затраты на содержание академии, штата не раздувал и обходился малым. На почти 3000 квадратных метров жилой площади усадьбы и 15 человек, не касавшихся хозяйственных дел ни одним пальцем, приходилось всего 8 слуг. Главной над всеми и всем была Обида Григорьевна, которая из своих 55 лет почти 15 проработала в семье фон Зильберов и которую, по моим наблюдениям, побаивался даже граф. С первого взгляда было понятно, что Обида Григорьевна – женщина добродетельная, свою добродетель прекрасно осознающая и в добродетели этой совершенно беспощадная. Она вела экономику, распоряжалась прислугой, не жалея при случае ни едкого слова, ни хлесткой пощечины, лично обслуживала Аристарха Леонидовича, а еще, по идее, должна была сама прибирать первый этаж усадьбы, вследствие чего у порога застекленных дверей большой гостиной постоянно скапливался сор и сухие листья. Между иссохших цветов в высоких вазах протягивалась пыльная паутина, а ветер, иногда залетавший в печные трубы, выдувал из каминов целые тучи черной золы. Свою уставленную иконами и склянками с крещенской водой и песочком из святых мест уютную комнату она делила с супругом Герасимом, мужчиной огромного роста, исполинской физической силы и на редкость спокойного нрава. Герасим был рабочим по зданию, занимался мелким ремонтом, следил за здоровенным газовым котлом в нижней части западной башни, за электричеством, занимался сантехникой, разгружал приезжающие раз в месяц грузовики с продуктами и хозяйственными товарами, вешал на крюки в морозильнике бараньи туши и свиные окорока, откачивал из подвала воду после сильных дождей и латал крышу, которую то тут, то там коварно проедала ржавчина, проступающая сквозь древнюю, грязно-зеленую краску. На втором этаже прибиралась Дуняша. Миловидная, немного полная, 20-летняя девушка, постоянно словно испуганная и куда-то спешащая, которую Обида Григорьевна ругала бестолочью и пыталась исцелить от бестолковости за трещинами. Дуняша же прислуживала за столом в большой гостиной и присматривала за небольшим фельдшерским пунктом на том основании, что имела среднее медицинское образование и умела сделать укол и измерить давление. «Я думал про полноценный медицинский кабинет с врачом и соответствующим оборудованием, но отказался от этой идеи», — говорил Аристарх Леонидович. «Это совершенно неэффективно. Только дополнительные затраты на снабжение и зарплаты медикам, которые будут тут целыми днями просиживать штаны и проедать довольствие. У нас есть все нужное для первой помощи. Пирсы владеют навыками полевой медицины, ну а если с кем-то из наших воспитанников приключится нечто серьезное, то, поверьте мне, вертолет со всем необходимым прибудет быстрее, чем скорая в городе». Еще Дуняша занималась стиркой в прачечной, расположенной рядом с котельной. И она же принесла мне постельное белье и полотенце в мой первый день в усадьбе. «Если что-то понадобится или не хватает чего, «Вы скажите», — предложила Дуняша, застенчиво блестя карими глазками. «У нас все-все можно заказать, и из города привезут». Я заверил, что пока вполне обойдусь с теми вещами, что вместе с моим ноутбуком привез из Аненбаума предусмотрительный граф. Но блеск глаз взял на заметку. За третий этаж отвечала горничная по имени Марта. Высокая, худая, молчаливая, черноволосая и черноглазая. От нее постоянно исходил какой-то резкий химический запах, как будто она вся пропиталась моющими средствами и полиролью. Руки были красными и шелушились, а на левой щеке расплылся уродливый след от ожога. На вид Марте можно было дать и 25, и 35 лет. Но из ее личного дела тут Аристарх Леонидович обязательства выполнил и информацию по прислуге мне предоставил. Я знал, что ей всего 23, и что в усадьбу она поступила много лет назад и состояла тут при своем отце, который служил здесь сторожем и смотрителем здания почти всю свою жизнь. Традиционно самой тяжелой была работа на кухне, где кухарка Рима, не растерявшая привлекательности женщина 40 лет, не отходила от плит, готовя одновременно и для господ, и для фирсов с прислугой, питавшихся в отдельной столовой при кухне. А ее сын, 16-летний Сережа, с покладистым нравом и заметной умственной отсталостью, точно так же не отходил от раковины, которой почти никогда не убывала стопка грязной посуды. Жили они тоже вместе, в одной из комнат прислуги, которые располагались на первом этаже западного крыла, имевшим отдельный вход и выход с торца, что было удобно для тех, кто работал не в здании самой усадьбы, рябого 30-летнего псаря Николая и седовласого конюха Архипа, во владениях которого то и дело кого-то секли. Новый человек в любой сформировавшейся группе, тем более появившийся довольно эффектно, сам по себе привлекает внимание. Новелла о новом учителе, которого после специально устроенной драки в городском пабе позвали читать литературу 2 раза в месяц, никого не убедила. Все поняли, что тут есть какая-то тайна, и оставалось лишь ждать, кто, как и когда попытается ее разгадать. Мне были интересны предположения. Они многое говорят о тех, кто их высказывает, и я точно знал, что нужно лишь подождать немного, и кто-нибудь непременно со мной заговорит, попытается подружиться, привлечь на свою сторону, моими руками свести с кем-нибудь счеты или же запугать. Так случается во всех коллективах. Но строгая иерархия отношений в академии обернулась лишь мнимым радушием обиды Григорьевны, не знающей еще чего от меня ожидать, и столь же напускным равнодушием фирсов. Так что единственным, кто за 3 дня заговорил со мной обо мне, стала Дуняша. Я задержался немного после завтрака, пока она носила на кухню посуду, сказал какой-то пустяковый комплимент, чуть добавил низов в голос, и Дуняша сначала порозовела, а потом выпалила, округлив глаза. «Знаете, все думают, что вы тут из заклада. То ли искать его будете, то ли наоборот охранять, чтоб не нашел никто». С этой ценной информацией я отправился за разъяснением к Вере. «Это местная легенда, ты разве не знал?» — удивилась она. «Многие уверены, что где-то в усадьбе спрятаны сокровища рода фон Зильберов, что-то вроде золота Рейна. Еще про Белую Деву должны были рассказать. Что, нет? Привидение, которое, как и полагается, охраняет упомянутые сокровища. Неупокоенный дух дочери кого-то из прежних владельцев, то ли повесившийся на чердаке, то ли утопившийся в пруду старого парка. Говорят, что ее часто видят ночами в усадьбе, и поэтому никто из прислуги не выходит из комнат после полуночи. Ну, кроме фирсов, которые ночью бродят вокруг усадьбы, неся караул. Но они в своей жизни повидали такое, что их никакими призраками не напугаешь». «И кроме несчастного мальчика по имени Глеб», — напомнил я. «Да. И вот результат. Тебе про клад кто рассказал?» «Дуняша». «Ну вот спроси у нее про Глеба, и она скажет, что шею ему свернула Белая Дева как раз потому, что он шлялся за полночь по усадьбе. Я бы лучше спросил у его Фирса. Увы, уже не получится, вздохнула Вера. Он тоже мертв. Как? Да вот так. Его сразу после гибели Глеба вывезли неподалеку в лесок, пристрелили и закопали там же, в болотце. За то, что не досмотрел. Граф, кстати, сам и вывез. Тут с личной ответственностью все очень строго. Я подумал о личной ответственности и решил кое-что уточнить. Фон Зильбер что-то говорил про дуэли. Это всерьез или... Ну, если судить по академическому уставу, то да, вполне, хотя прецедентов еще не было. Предполагается, что воспитанники или преподаватели могут вызвать на дуэль друг друга в случае нанесенного оскорбления, причем тот, кого вызвали, согласно традиционному дуэльному кодексу, может выбрать оружие — пистолет или сабля. Граф все время напоминает это, когда пытается мотивировать мальчишек заниматься фехтованием и стрельбой. Кстати, по неподтвержденным слухам, его выгнали из армии как раз за дуэль со смертельным исходом, во что мне лично верится. Дело было в зоне боевых действий, так что выбором стали или тюрьма, или служба в академии. Со мной граф держался с той подчеркнутой ледяной вежливостью, какая обычно маскирует, причем не слишком удачно, клокочущую внутреннюю ярость, и напоминал мне топ-менеджера, которому собственник навязал выскочку консультанта. «Господа, спешу вам представить», — бесстрастно произнес он, глядя в пространство, когда вечером в понедельник привел познакомиться в казарму к Фирсам. «Родион Александрович Гронский. Наш новый учитель литературы». Казарма располагалась на втором этаже западного крыла над столовой и комнатами прислуги. Обстановка состояла из двухъярусных армейских коек, застеленных серыми одеялами с тумбочками у изголовий, узких железных шкафчиков, закрытых на навесные замки, и простого стола с несколькими стульями вокруг. На столе лежали журналы со сканвордами, карандаши и пара книг. Рядом с одной из коек стояла гитара. Справа виднелся коридорчик, ведущий в душевые и к лестнице на первый этаж. Рядом с ним находилась закрытая электронным замком стальная дверь небольшой оружейки. Ажиотажа мое появление не вызвало, и к нему отнеслись с тем принимающим любые приказы начальства спокойствием, что свойственно военнослужащим. Только Петька, осклабясь, подскочил с койки и подошел ко мне, протягивая широченную ладонь с растопыренными толстыми пальцами. «Здравия желаем, господин учитель! Где же вы так махаться выучились, позвольте узнать? В педагогическом?» Рукопожатие было сильным, как у гигантского краба. Петька стиснул мне руку, пытаясь поймать на излом суставы кисти, не преуспел в этом, а мне удалось захватить и выломать его большой палец. Некоторое время он стоял, краснея и искались, а потом зашипел и разжал хватку. «Петька, субординация!» — сквозь зубы процедил граф, наблюдавший за нашей молчаливой схваткой из-под приопущенных век. «А мы что ж, мы ничего!» Петька дурашливо вскинул ладонь ко лбу, изображая воинское приветствие. «Мы завсегда!» Потом не сдержался и добавил. «В армейке-то служить не изволили, господин учитель?» «Нет, не довелось. Оно и видно. Дерзкий-с очень». И, повернувшись в развалку, пошел прочь, встряхивая правую кисть. Я познакомился с остальными. Растрепанного, будто дикобраз, широкоплечего приятеля Резиды звали Прах. И его самолюбие, похоже, не было слишком сильно задето полученным от меня ударом в горло. Фирсом Филиппа, сына лорда Камергера, был Скип. Высокий, горбоносый, с очень коротко остриженными под машинку черными волосами. Он буквально на секунду бросил на меня характерный внимательный взгляд человека, привыкшего мгновенно оценивать обстановку через прицел, и я подумал, что с ним при случае стоит познакомиться ближе. Фирс Никиты оказался здоровенным мужиком лет 50 с обширным животом и красной физиономией. Его звали Захар. И это, как выяснилось позднее, было не имя, а тоже прозвище. Нелишенному чувства юмора и некоторого культурного кругозора Никите нравилось вопить во все горло «Захар! Захар!», подобно герою известного классического романа, таким образом взывавшему к своему слуге. Кстати, Петька рассказывал, что и его прозвище вовсе не было сокращенной формой от имени Петр. «Мы, когда знакомились с малым и с его батей, он так сразу серьезно представился мне. Я, говорит, Василий Иванович, а я в ответ, тогда я, значит, Петька. Ну, Василий Иванович-то ребятенок еще, ему невдомек, а батя-то как начнет хохотать. С тех пор, как увидит меня, обязательно анекдот какой-нибудь расскажет про Петьку и Василия Ивановича. Ну и я в ответ тоже. А что ж?» Во вторник, во время второй пары, которую вела Вера, я снова зашел в казарму. Граф в кителе, застегнутом на все пуговицы, сидел за столом и что-то писал карандашом в черном блокноте. Резида лежал на верхней койке с раскрытой книгой. Захара и Скипа не было видно, а Петька по обыкновению зажигательно балагурил, найдя благодарного слушателя в лице праха своим залихватским историям из времен золотой юности. «Клуб приезжаешь с пацанами, девку выберешь на танцполе, отведешь в угол, а потом берешь за волосы, головой об стенку ее и ртом к ширинке. А если не поняла сразу, еще раз об стенку, и все, шелковое. Всегда работает, проверено». «А если член прикусит?» — поинтересовался прах. Петька продемонстрировал свои большие пальцы толщиной с девичье запястье. «Вот так пальцы засовываешь ей поглубже в рот между зубов и держишь челюсть, как будто ящик вытаскиваешь из стола. Не прикусит, даже если захочет». Я деликатно откашлялся и постучал в притолоку. Граф оторвал взгляд от рукописи, посмотрел на меня и сухо сказал: «Господин Гронский, учителям вход в помещение казармы воспрещен. В случае надобности следует звонить по внутреннему телефону. Аппараты есть в холлах каждого этажа». «Ну, если уж я все же зашел, не соблаговолите уделить мне внимание?» — отозвался я. «У меня до вас дело». Граф отложил карандаш, закрыл блокнот, аккуратно замкнул обложку черной резинкой, встал, одернул китель и вышел, старательно не глядя мне в лицо. Мне следовало выдерживать основную легенду и хотя бы попытаться найти таинственного осведомителя. Вера, хоть и казалась самым очевидным кандидатом в шпионы, могла оказаться здесь по какому-то другому делу. А для моей основной цели было нужно как заслужить расположение фон Зильбера, так и собрать информацию. Я принялся расспрашивать графа, отвечавшего на вопросы казенно и скупо, с той же охотой, с какой директор предприятия разговаривает с внезапно нагрянувшим налоговым инспектором. «Генераторы на Южном и Северном КПП создают широкополосный помеховый сигнал, исключающий использование всех видов радиосвязи, включая мобильную. Для уверенности глушение последней производится с трех близлежащих вышек сотовых операторов. Попыток воспользоваться единственной свободной частотой не зафиксировано». «Телефонный кабель?» «Обрезан 5 лет назад во время проведения последних ремонтных работ. Точка входа в подвале замурована. Люки доступа к кабелю засыпаны грунтом». «А что с газовыми и водопроводными трубами? На них тоже можно установить передающие устройства. Если на противоположном конце есть приемник, я в курсе. Внешние трубопроводы, обеспечивающие жизнедеятельность Академии, находятся в технических помещениях Западной башни и регулярно осматриваются. Передатчик может быть съемным и хранится среди личных вещей. Комнаты персонала досматриваются еженедельно на предмет наличия запрещенных и подозрительных предметов. Предупреждаю, что ваша не станет исключением из этого правила. Грузовики с продовольствием и прочим досматриваются на КПП при въезде, затем непосредственно во время разгрузки, а также после окончания разгрузки и на выезде. Разумеется, личный досмотр водителей производится тоже. А как организовано несение караульной службы? В ночное время, после выключения фонарей наружного освещения, с полуночи до 6 утра, по 2 часа со сменой в каждый четный час. Патрулирование осуществляется одним сотрудником по дорожке вокруг усадьбы. Без оружия? И что делать в случае опасности? Звать на помощь? Свистеть в свисток. С ненавистью ответил граф. Кроме того, у патрульного имеется фонарик и резиновая дубинка. Но... А канализационный коллектор заварен решетками. Позволю себе напомнить, что искомый некто передает сообщение непосредственно сразу после случившегося происшествия, что затруднительно сделать, пробираясь по канализационным трубам среди нечистот. Разве что покричать туда и погромче. Поэтому данную и иные экзотические версии, вроде почтовых голубей, телепатии и использования параллельных пространств, мы исключили. Похоже, что все под контролем. Я свое дело знаю, господин Гронский. Тем не менее, осведомитель так и не найден, заметил я. Посмотрим, как выйдет у вас. В некоторое время молчали, неприязненно уставившись друг на друга. Потом я встал и сказал: «Ну что ж, пойдемте». Граф тоже поднялся. «Куда?» «Я планирую полностью осмотреть усадьбу и хочу, чтобы вы меня сопровождали. Предпочитаете начинать с чердака или с подвала?» «Это исключено», — заявил граф. «У меня достаточно важных дел, чтобы не тратить время и не составлять вам компанию в сомнительного рода изысканиях. Могу выдать ручной фонарь и схему здания. А у меня есть задача, поставленная лично главой Академии, который обещал мне полное содействие в том, что касается ее исполнения. Я непременно буду сообщать ему обо всех случаях, когда такого содействия не получаю. Или вы давно не были на конюшне?» Граф побледнел от гнева и шагнул вперед. Мы стояли лицом к лицу так близко, что его встопорщившиеся усы почти касались моего носа. «Слушай меня внимательно», — прошипел он. «Можешь сообщать, что хочешь, мне безразлично. Аристарх Леонидович — гений, а гениальным людям свойственно увлекаться. Сейчас ты — его очередное увлечение, которое непременно скоро пройдет, особенно когда он поймет, что ты ровным счетом ничего не стоишь. Я такое уже видел не раз. Уж поверь мне, и когда он в тебе разочаруется, я буду рядом и обещаю, что конюшней ты не отделаешься». Граф сверлил меня холодным, яростным взглядом. Я не отводил глаз и молчал. Этот импровизированный стердаун продолжался несколько секунд. Наконец граф взял себя в руки и отступил на шаг. «Честь имею». Он развернулся, как на плацу, и ушел.